Глава 30. Часть 1. Мия. На улице уже начинает смеркаться, когда мы все же заезжаем на заправку. Зима на носу, потому вечереет довольно рано. Пока дед Исай возится с крышкой бака и пистолетом, подхожу к окошку кассира и отдаю самую большую купюру из тех, что лежат в кармане. Не знаю, удался план лесничего, в котором мой добровольный помощник оказался в очередной раз хитер и проворен, или же нам просто фантастически повезло, что за 4 с лишним часа, которые прошли в пути, нас никто не остановил, и хвоста я тоже не заметила. Смотрю на старика и тепло улыбаюсь его прозорливости и житейской мудрости. Не знаю, что бы я без него делала и как самостоятельно выбиралась из таких передряг, на одно надеюсь, что со временем смогу его отблагодарить. «Девушка, сдачу возьмите, а то забудете!» Привлекает голос мужчины, занявшего за мной очередь. Его огромная тентованная темно-синяя фура с ярко-желтой кабиной стоит припаркованной у соседней колонки. Мы почти одновременно заехали на заправочную станцию, больше похожую на киоск и пару грибов топливных колонок. Но выбирать не приходится. На панели уже давненько загорелся индикатор, напоминающий, что бак практически пуст, а других более благонадежных заправочных станций давненько не попадалось. До большого города еще далековато, как сказал дед Исай, а вокруг поля и редколесье. Потому выбора в принципе нет. «Спасибо!» — киваю водителю фуры и, подхватив бумажки и монетки, лежащие в лотке, направляюсь к нашему черному автомонстру. «Клавка, нормальный сегодня бензин или опять баламутила?» Слышу за спиной мужчину. «Правду говори, заразина! У меня нет желания заглохнуть посреди трассы и всю ночь ждать помощь!» «Да, нормальный, нормальный! Чего орешь?» Более тихое женское шипение. «Зачем покупателей распугиваешь? И так мало!» «Скоро совсем не останется, коли в вашем топливе бензина не будет!» «Ой, да ладно бухтеть-то, твое дизельное я не трогала, а 95-й малость совсем разбавила, как учили». «Ой, баба дура, дождешься, открутят голову. Ты на машину-то их глянь. На таких абы кто ездить не станет, ежели движок накроется, тебе вех пока бесплатно заставят, чтобы ремонты купить». Остатки разговора слышу совсем тихо и только благодаря слуху оборотня, потому что ухожу довольно далеко. «Все в порядке?» Дед Исай ловит мой хмурый взгляд и стреляет глазами на окно кассирши. «Сдачу, что ли, дала неверно? Или нагрубила?» «Нет», — качаю головой и рассказываю услышанное. «Вот же бесовские душонки! Снять бы штаны да крапивы выдрать!» Бурчит лесничий, выезжая на трассу. «Нам бы хоть до города добраться!» Пожимаю плечами в ответ. Все равно говорить что-то дело бестолковое. Теперь только можно надеяться на удачу, которая в этот раз обходит нас стороной. Да, водитель фуры не зря бурчал и ругался с кассиршей. Приходит понимание спустя 30 км. Вначале двигатель начинает троить и чихать, а спустя несколько минут машина вообще глохнет и движется лишь накатом. «Эх, беда, бединушка!» Вздыхает дед Исай, сворачивая к обочине и съезжает на боковую улицу какой-то небольшой деревеньки. «Хорошо, что хоть в селении, а не посреди трассы». «Да, тут, похоже, и жителей-то нет. Свет только в дальней избе горит». Замечаю, оглядываясь по сторонам. «Неудивительно. Все теперь в город стремятся перебраться. Тут же ни работы, ни условий для детишек нет, ни больницы, ни магазина». Старик что-то с минуту обдумывает, а затем кивает, приходя к какому-то выводу. «Ладно, дочка». Сидеть тут смысла не вижу, машина быстро остынет. А ночевать нам где-то все равно потребуется. Пошли-ка лучше пройдемся и осмотримся, что здесь и как». Замечаю, что дед Исай берет с собой ружье и наши пожитки, которые Чак закинул на заднее сиденье, и шустро вылезаю из машины, чтобы помочь. Желудок не кстати начинает жалобно урчать, напоминая, что давно не пополнялся. И, переглянувшись с дедом, мы одновременно друг другу улыбаемся. Опять некогда поесть. «Погодь пока тут». Старик останавливает меня возле низкого заборчика единственного освещенного дома, приподнимая руку и снимает с плеча рюкзак. «Я пойду гляну. Ты пока не показывайся. Мало ли». Киваю и обвожу внимательным взглядом все вокруг. Странно, обычно в деревнях собак держат, чтобы те вместо звонка работали и о чужаках предупреждали. Тут же животиной не пахнет совершенно. Никакой. Дом тоже выглядит убого. Краска давно облезла, крыльцо покосилось, поленница пустая, окна грязные, давно не мытые. Вместо занавесок какие-то серые замызганные тряпки. Двор не чищен. Только следы от больших мужицких сапог продавлены в замерзшей грязной жиже. И самое главное — от избы теплом не тянет, а на дворе ноябрь. Да, у меня самой всякое желание заходить внутрь отпадает. Почему-то с трудом верится, что там можно что-то хорошее увидеть. Хотя люди есть. Двое мужчин, подсказываю лесничему, уже открывшему калитку и зашедшему на чужую территорию. Его наклон головой сообщает, что информацию получил. Выдыхаю и напрягаю слух. Что ж, я и отсюда уловлю, что происходит внутри, хотя сейчас там даже никто не двигается. Дед Исай возвращается минут через пять, хмуря брови и недовольно качая головой. Вполне понимаю, почему. От резкого отвратительного запаха перегара, что осел на фуфайке, обоняние приходит в шок. «Думаю, тут мы будем лишними», — сообщает он через минуту, и я полностью соглашаюсь. Решаем пройтись еще и посмотреть, есть ли в деревне другие жители. Но далеко забрести не выходит. Сразу несколько машин с визгом останавливаются возле нашего автомонстра, окружая его со всех сторон. Часть вторая. Люди. Практически неслышно одними губами сообщаю старику, вскинувшему ружье и прищурившемуся. Зверем от тех, кто вылез из заляпанных грязью машин и отирается возле нашего выдохшегося транспорта, не пахнет. «Ну и куда они подевались?» Доносится до меня недовольный фырк самого крупного из тех, кажется, главного. «Пешком, что ли, почесали по трассе?» «Если так, то далеко не утопают. Нагоним без проблем», — отвечает другой. «Ферзь! Там в хате свет горит. Может, к местным за булдыгом пошли погреться?» — лебезит третий. «Может, Сява, сгоняй-ка и проверь!» Тут же раздается приказ первого. «Оточила зачетная, не соврала, Клавка. Загоним по классной цене!» «Главное, девчонку и старика на время утихомирить, чтобы ор раньше времени не подняли, а через сутки эту перекрашенную красавицу уже никто не узнает!» Потирает руки второй. «Верно говоришь?» — кивает бугай. «Нет их!» — возвращается первый почти бегом. «Только местные спят!» «Так, муха, свист и жлоб, прочешите-ка рысцой округу на всякий случай, вдруг хозяева где-то тут еще!» — машет в нашу сторону главный бандит. «Сурок, Сява, подцепляйте красавицу и тащите в сервис Грому!» Перевожу взгляд на деда Исая и по его жесту сразу ныряю в ближайшую подворотню. С каждой минутой на улице становится все темнее, что в данной ситуации лишь радует. Обходим с лесничим заброшенный двор, просматривая место, где можно на время скрыться. Но все настолько старое и ненадежное, что заходить внутрь полуразвалившегося дома и сгнившего сарая страшно, да и опасно. Крыша в любой момент может обвалиться. «Ты осмотри те халупы, что слева, а ты те, что справа. Я же в боковой проулок сгоняю!» Раздается метрах в 10 от нас. Прижимаюсь спиной к стене сруба и опускаюсь на корточки, как велит жестом дед Исай. Наваленные скопом старые покрышки создают большую кучу хлама, и если не подходить вплотную и сильно не приглядываться, нас могут и не заметить. Прикрываю глаза на секунду, молясь Луне Матушке, чтобы уберегла от новой напасти, и начинаю дышать ртом. Мне все кажется, что бандиты могут услышать даже мое громкое пыхтение от страха. А лесничий удивляет вновь. Он совершенно не собирается надеяться на авось. Вскидывает ружье и внимательно вглядывается в сгущающиеся сумерки. Проломившаяся под чужим ботинком тонкая корочка схватившегося на луже льда заставляет дернуться. Один из автоугонщиков подошел совсем близко к нашему укрытию. Мурашки от ожидания разоблачения с каждой секундой бегут все быстрее, от напряжения мышцы напрягаются и деревенеют. Шаг, хруст, шаг, хруст. С каждым ударом сердца бандит приближается, горло сводит от спазма, забываю, как дышать. Резкий рык машины со стороны дороги заставляет вздрогнуть и глубже втянуть себя, как так нужный кислород. Очередной рык и пробуксовка. Это угонщики пытаются вытащить нашего автомонстра с обочины. «Чего у вас там?» — орет подошедший к нам совсем близко человек. «Застряли, кажись!» — прилетает в ответ. «Подтолкнуть надо!» «Ёшкин кот!» — фыркает бандит и, резко развернувшись, возвращается к своим. «Толкаем на счет три!» Выдыхаю. Надеюсь, что нам повезло. Но оказывается, что обрадовалась слишком рано. Дальнейшие события происходят и быстро, и медленно одновременно, заставляя нервничать и переживать все больше и больше. Не успевают бандиты выдернуть заглохший автомобиль на дорогу, как к ним подлетают еще несколько больших внедорожников. «Оборотни!» — шепчу деду Исаю, чуть слышно, одновременно прося серебрянку скрыть наш запах. И пожимаю плечами на вопрос «наши». Я таких не знаю. Могут быть кто угодно. Сидим в засаде и наблюдаем. Показывает жестом лесничий, по-прежнему держа ружье на взводе. Пока отвлекаюсь на него, среди двух групп закручивается шумная потасовка, перерастающая в драку, а следом раздается несколько выстрелов. Неудивительно, человек не соперник оборотню в рукопашном бою. Силы несоизмеримы, и первые бандиты быстро ориентируются, кто есть кто. Пока разборки набирают оборот, число участников еще увеличивается, подъезжают все новые и новые действующие лица, и, кажется, они не связаны друг с другом, потому что останавливаются чуть в стороне. «Где девчонка?» Раздается зычный голос новоприбывшего. «Нам нужна только она!» «Не дождетесь!» — летит в ответ. Первые из подъехавших оборотней не собираются отступать и разделяются. «Самка — наша добыча!» «С чего бы?» «С того, что северных верфов именно наши парни сдерживают и не пускают сюда. Так что и не надейтесь победить!» Летит угроза, а дальше двуликие теряют человеческое обличие, и начинается схватка. «Дочка, надо уходить, пока они заняты друг другом», произносит тихонько дед Исай, кивая головой в сторону последних домов, откуда начинается редкий лесок. «А он дело говорит», — хмыкает голос из темноты. «Раз ты, Ципа, такая важная птица, стоит тебя для себя сохранить, а там посмотрим, кто больше предложит». Дед Исай вскидывает ружье, но щелчок затвора его останавливает, как и слова. «Не стоит, мужик. Я выстрелю раньше». Говорящий делает шаг вперед, и я узнаю Бугая. Самый главный из автоугонщиков наставляет на нас пистолет. «Хорошо», — кивает дед, приподнимая пустую руку вверх, «а ту, что с оружием, так, чтобы оно смотрело в небо». «Тихо, но быстро двигаемся вон туда», — указывает дулом пистолета бандит в сторону дальних домишек. «Шуметь не советую, но, кажется, с этими блохастыми вы и сами встречаться не горите желанием». Делаем, как говорит вооруженный человек, и, держась в тени, тихонько убегаем все дальше. Однако звуки боя не становятся тише. Он словно снежный ком разрастается и разрастается. Сердце колотится с каждой секундой все сильнее. Кровь стынет в жилах от непонимания и ужаса. Стараюсь преодолеть себя и страх, но он... Упертая зараза все равно просачивается, отчего дрожь сотрясает руки, а ноги подкашиваются. «Отлично!» — ухмыляется у последнего дома бандит и, сделав резкий рывок вперед меня, бьет деда Исая по затылку. Пока старик оседает на землю, потеряв сознание, Бугай достает нож из голенища сапога и нагло ухмыляется. «За него выкуп вряд ли дадут, а значит, он мне не нужен. А ты, Ципа, иди сюда». Бандит манит пальцем, но я качаю головой и отступаю к тому, кто меня все это время защищал, загораживаю собой. Маниакальный блеск в глазах вооруженного автоугонщика очень сильно напрягает. Ни за что не дам ему обидеть лесничего. «Не подходи», — шепчу еле слышно. Уверена, стрелять он не станет, так как привлечет внимание остальных, а нападение постараюсь предотвратить. Пусть совсем не умею драться, но я оборотень, и скорость реакции у меня быстрее. «Зря», — оскаливает зубы с золотыми коронками тот, кого называли недавно ферзем. «Все равно заставлю. Только по-плохому, раз по-хорошему не умеешь». Мерзавец сплевывает на землю, а затем, сделав обманный маневр, кидается ко мне, чтобы отпихнуть и полоснуть ножом по шее деда Исая. Перевоплотиться в серебрянку не успеваю. Одежды на мне столько, что я в ней скорее запутаюсь и только все испорчу, потому бросаюсь на руку с ножом, чтобы ее перехватить. Получается, но сила 100-с-лишним-килограммового мужика с моей, даже оборотнической, несравнима. Отлетаю в сторону, но и мужик от деда на метр отдаляется. «Теперь точно ему не жить», — долетает обещание расправы. «Нет!» — взвизгиваю, забывая, что нужно быть тихой, и нападаю на преступника со спины, обхватывая за шею и норовя закрыть ему глаза. «Мия!» Знакомый голос заставляет на секунду отвлечься, а затем ферзя сносит огромный серобурый оборотень. Рык, визг, и о преступнике можно забыть. Только не об опасности. Нос к носу я сталкиваюсь с Винсом. «Привет, дорогая! Скучала?»